Важная информация от читинской таможни. В ведомстве разъяснили, какие случаи злоупотреблений встречаются чаще всего при уплате утилизационного сбора физическими лицами. Основные ситуации неправомерного применения ставки льготного утилизационного сбора. Это происходит тогда, когда транспортные средства были задекларированы неправильно. Первое. В государствах ЕС, где порядок таможенного оформления нарушался, не соблюдались правила главы 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Второе. Декларировались юридическим лицом, хотя декларант является физическим лицом. В случаях, когда представляются фальшивые документы. К этому относят поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства. Фиктивные договоры купли-продажи автомобилей. Конечно же, это и использование сомнительных схем оплаты. Например, просьба оплачивать сборы на личные банковские счета физических лиц. А также продажа машин, по которым сбор ранее не был правильно начислен.